Глава 12. «Я, конечно, все понимаю, Ти». Флора Олеговна возмущенно нависла надо мной. Королевская награда, признание Немолова и Кула, неожиданная благосклонность от Персенса со Строговым, но ты прежде всего сотрудник университетской библиотеки. Мне на работе нужен живой помощник, а не сонная амеба. Ты что всю ночь делал? Я смотрел журнал учета архивных книг и пытался хоть немного заставить голову работать. Ужасно хотелось спать. И как назло, за всю вчерашнюю продуктивную ночь я ни разу не подумал, что кристалл нужно было поставить на подзарядку. Костюм был непривычно холодным и как будто безжизненным. Флора Олеговна еще что-то пробурчала, затем развернулась, послышались удаляющиеся каблучки. Звякнула входная дверь, и в библиотеке стихло. Начальница ушла? Но куда? Внезапная мысль придала немного сил. Я встрепенулся, мельком заметил, что уже был 12-й час, и на этом остаток энергии закончился. Я снова ткнулся в журнал, отчаянно борясь с дремотой. Костюм вдруг стал таким теплым, таким уютным. «Послушай, Ти». Историк внимательно смотрел мне в глаза, его лоб перечеркнули морщины. «Думаю, нужно объяснить, почему мы с Сергеем Петровичем так отреагировали на твое умение видеть энергетические линии. Ты, наверное, уже знаешь, что когда работаешь с энергией, свою работу тебе хорошо видно, но для остальных создаваемые тобой линии обычно скрыты. Но когда тренер нам показывает, как обращаться с энергией...» Мой голос звучал глухо, словно это не я произносил слова, а кто-то другой. «То мы видим все ее движения, и друг у друга тоже». «Потому что вы работаете на полигоне», — терпеливо пояснил Марк Маркович. «Вне полигона работа с энергией обычно скрывается. И если рисунок можно угадать, если внимательно следить за движениями стилуса, то с артефактами так уже не получится. Мастера зашифровали в вещах рисунки и оставляли на поверхности только точки для подачи энергии. И самому без помощи мастера расшифровать движение линий артефакта невозможно, только если сломать предмет. Поэтому черная плита, которую ты расколол, так всех и заинтересовала. У нас появилась возможность изучить неизвестные техники древних мастеров». Историк замолчал. Оплавленные часы на стене дернули погнувшимися стрелками. Часовая неуверенно показывала наполовину пятого. «Но тебе, оказывается, не нужно разрушать артефакты», — продолжил гном, — «чтобы посмотреть их начинку. Это меняет все, понимаешь? Есть огромное число уникальных объектов, которые существуют в единственном числе. Основная их часть сейчас лежат в королевском хранилище. И ты не представляешь, сколько всего можно сделать, если понять, как работает хотя бы парочка из них». «Это ведь хорошо?» — прозвучал мой воодушевленный голос. «Не знаю, Ти», — ответил профессор Немолов и переглянулся с историком. «Для науки такое однозначно хорошо. Это даже не обсуждается. Я опасаюсь, что эти знания могут попасть не в те руки. Не все реликвии безобидны. Есть и те, что могут разрушать целые города, осушать реки». «Поэтому, Ти», — вклинился Марк Маркович, «убедительно прошу тебя, никому и ни под каким предлогом не говори, что ты умеешь видеть движение линий в артефактах. Это нужно для твоей безопасности и спокойной жизни твоих близких. Кто знает, на что будут способны те, кто пожелает заполучить это умение в свои руки». «Ти?» Резкий голос вырвал меня из полудрема. «Я принесла тебе кое-что». Звякнула закрывающаяся дверь. Зазвучали торопливые каблучки Флоры Олеговны. «Вот». На стол с глухим стуком приземлилась пузатая склянка. Темно-фиолетовая жидкость внутри возмущенно колыхалась. «Гостинец тебе от Персенса. Я же помню, что ты был в его неудачной группе, которую он якобы распустил из-за провала в исследованиях. Зная хитрого лиса, я предположила, что все это было просто прикрытием, и оказалась права. Рядом со мной появилась моя кружка». Довольная начальница ловко открыла пробку, заботливо налила на донышко напитка и осторожно поднесла кружку к своему носу. «Черная смородина?» — с удивлением протянула Флора Олеговна. «В прошлом году его бурда пахла чем-то протухшим. Это однозначно прогресс. Ну-ка, пробуй давай». Гномка впихнула кружку мне в руки, схватила бутыль и принялась изучать этикетку. Я пригубил напиток, густая фиолетовая жидкость с ягодным вкусом оказалась довольно приятной на вкус, и я с удовольствием осушил емкость. «Вот ведь лис!» Флора Олеговна внимательно изучала этикетку. «Это явно типографская печать. Он наладил промышленный выпуск эликсира. Значит, потенциальный заказчик уже найден. Ни за что не поверю, чтобы этот жук так старался ради проекта с неясными перспективами. Энергетический эликсир Персенса, значит. Ну, посмотрим, посмотрим». Флора Олеговна сердито посмотрела на меня. «Это ведь твоих рук дело, да?» Женщина тряхнула бутылью, жидкость слегка запенилась. Я кивнул и сел поудобнее. Энергия неспешно разливалась по телу. Туман в голове постепенно растворялся, мысли оживились. «Тебе от этого хоть что-то полагается?» Еще одно резкое движение, словно Флора Олеговна захотела швырнуть склянку. Я снова кивнул. Женщина, будто не ожидая в ответ согласия, удивленно посмотрела на меня. Затем аккуратно поставила склянку на стол и улыбнулась. «Ну, тогда совсем другое дело». Гномка принялась поправлять мой воротник. А то я уж подумала, что этот хрыч решил себе все присвоить. А я, как увидела вчера фиолетовый раствор в кабинете Персенса, сразу вспомнила те чудесные эликсиры, которые получались из порошков лавки Алвинов. Мне сразу стало понятно, кто автор этого произведения. Кто еще так мастерски алхимию с рунами будет смешивать? Ну, тогда не волнуйся, я обязательно прослежу, чтобы Персенс сдержал свое обещание. А то с него станется. Будет потом делать круглые глаза и говорить, что никаких документов не подписывал. Я слышала, что послезавтра, в понедельник, у него презентация эликсира, и после этого уже начнутся первые продажи. Хочет до новогодних праздников успеть. Ох, как Оскар будет горд за тебя, Ти! А я-то как рада! Я ж вижу, что эликсир работает. Глаза заблестели, щеки порозовели. «Эй, есть кто живой?» Звякнул колокольчик, послышались голоса студентов. Флора Олеговна с удивлением посмотрела в сторону входящих и неспешно подошла к стойке. Я чувствовал себя намного лучше, поэтому решил проследовать за ней. В последнее время студенты заходили в библиотеку крайне редко, предпочитая работать с библиотечным кристаллом на расстоянии. «Доброго утра!» Женщина вопросительно посмотрела на молодого человека перед собой. «Матвеев? Ты-то что здесь делаешь? Давно не видела тебя здесь». «Я был в начале года», — с возмущением ответил парень. А я вспомнил в нем того упертого четверокурсника, которого заставил в начале года побегать, чтобы вернуть все книги. «И все сдал. Со мной долгов нет. Можете проверить». «Да знаю». Флора Олеговна строго взирала на парня. «Потому и удивлена. Что-то не припомню за тобой большой любви к этому кабинету, как и за остальными твоими спутниками». «Мы по заданию профессора Немолова», — парировал Матвеев. Несколько парней согласно закивали. «А нас Кул отправил», — пробурчали трое позади. «Немолов и Кул, значит?» Флора Олеговна оставалась непроницаемой. «И что за задание, уважаемые профессора, выдали вам? И почему именно вам, Борис?» Я слегка улыбнулся. Начальница легкой интонацией уважительно упомянула профессоров и одновременно пренебрежительно отнеслась к стоящим перед ней парням. «Нам сказали помочь с переносом каких-то книг в кристалл», — бодро ответил Борис, никак не отреагировав на оскорбление, и протянул женщине листок. «Вот поручение и список наших имен». «Уже и поручение ректора есть?» — удивилась женщина. Слегка оттаяла, быстро пробежалась глазами по листку и кивнула. «А, ну все понятно. Начальник в отъезде, Немолов за него и подписал. Какое хорошее дело. Только каких книг-то? Из чего бы вам этим заниматься?» «Мы автоматом получим отлично за триместр», — произнес парень позади. по одному выбранному нами предмету». «Вот оно что!» — протянула Флора Олеговна, с прищуром посмотрела на студентов, словно пересчитывая их, затем кивнула в мою сторону. «Тогда работайте с моим помощником. У меня нет времени с вами нянчиться. Тиаретайра все вам покажет и расскажет, но если узнаю, что кто-то филонит, тут же сообщу Немолову с Кулом. Вы поняли меня?» «Да, Флора Олеговна!» Послышался нестройный хор голосов в ответ. Когда вчера ночью мы с профессорами пытались восстановить портал, то поняли, что остро нуждались в новой информации. Висевший в воздухе набор примитивов сферы Мартинсона был понятен лишь в некоторых участках. Мы довольно быстро нашли блоки стабилизации, блоки конвертации энергии и еще несколько других участков, но после этого работа встала. Мне не хватало знаний, чтобы находить в длинной строке нужные закономерности. А мужчины хорошо разбирались в готовых рунах. Развертка из примитивов была для них не так понятна. Нам могла бы помочь информация из моего кристалла. В нем работал поиск по примитивам, но он работал только на расшифрованных рунах, а такие были только из учебника по стихийной магии. Нужно было быстро увеличить число таких книг. Профессора с шутками, ворчанием, переругиваниями и подколками за оставшуюся ночь выписали для меня длиннющий список книг, которые нужно было расшифровать, и перед своим уходом пообещали помочь с работой. Видимо, сейчас передо мной и стоял этот отряд помощи. «Что нам делать-то?» Борис хмурился, он явно узнал меня. Я вздохнул и вышел в зал. «Вам рассказали, что именно вы будете делать?» Ответом мне было молчание и равнодушие в глазах студентов. «Ваша задача будет перенести вот этот список книг...» Я показал убористый исписанный листок. «В библиотечный кристалл. Но не просто перенести, а еще и расшифровать все руны». «А что их расшифровывать-то?» — усмехнулся Борис. «Глупость какая!» «Борис, помолчи!» — осадил его сосед. «Мне пятерка по медицине очень пригодится. Хочу утереть нос этой старой грымзи. Она меня вечно валит». «Она глаз на тебя положила, а ты взаимностью не отвечаешь». По залу пробежал смешок. Сосед с отвращением сморщился. «Нужно руны разложить на примитивы», — продолжил я, когда смех немного стих. Студенты молча смотрели на меня, но в глазах некоторых уже загорелся интерес. Я проявил мини-панель, увеличил ее для наглядности и принялся за объяснение. Сначала я объяснил, как примитивы работают. Затем показал, как руны можно превратить в строчку живых мини-линий, перенести ее в кристалл и потом при необходимости проявить ее и активировать. «Подожди», — прервал меня нахмурившийся Борис. «Есть руна. Для ее создания нужно нарисовать все линии в нужном порядке. Ну, как обычно, толщина линий, источники энергии и активация. А ты сейчас говоришь, что все это можно сделать только один раз, сохранить в кристалл и потом доставать уже написанную руну в любой момент, да?» «Да», — кивнул я. «Ого!» Борис открыл рот, студенты заметно оживились. «И не нужно никаких многоразовых свитков, да?» «Нет, не нужно», — помотал я головой. «Требуется только желтый кварцитит. Я могу продолжить?» «Парни, потише!» Прикрикнул Борис на расшумевшихся парней и с оживлением кивнул мне. «Да, давай дальше!» Я показал еще несколько примеров. Затем с каждым отработал этот механизм на примере руны светляка. Думаю, пока лучше не показывать, что у огонька можно сменить цвет. Раз даже наш тренер так эмоционально отреагировала на эту возможность, то, думаю, четверокурсникам говорить о таком пока не стоило. В час мы прервались на обед. Я быстро перекусил, вернулся в библиотеку, взял из архива книги с первых строчек списка и раздал их среди студентов. Флора Олеговна сразу же сделала отметки в их читательских билетах. До самого ужина я бегал от одного к другому, показывая, как работать с панелью Круана и заносить информацию в кристаллы, постепенно проверяя создаваемые наборы примитивов. И если сначала студенты с оживлением взялись за работу, то ближе к середине дня оживление прошло, парни погрустнели, а некоторые принялись ныть, что они на такое не подписывались. Но тут на помощь внезапно пришла Флора Олеговна, и через несколько минут гневной отповеди о пропащем поколении бездельников, которые не желают приложить даже малую талику усилий для достижения нужных им самим результатов и о необходимости оправдать проявленное доверие со стороны серьезных профессоров, все принялись усердно работать, лишь изредка спрашивая у меня совета. Ближе к вечеру в тихом зале прозвучал колокольчик, но ни один из студентов не отреагировал на звук. Я обернулся и увидел Артура. Он с недоумением смотрел на занятые парты. «Это что за читательский кружок?» — хмыкнул Артур. «Ти, мобиль на парковке у университета. Пойдем? Ты обещал». «Точно! Сегодня ведь ужин у Апотиных!» «Флора Олеговна...» Пырнулся было я к начальнице, как та сразу замахала руками, с легкой улыбкой поглядывая на Артура. «Иди, конечно, иди». Флора Олеговна отчего-то была очень довольна. «Думаю, на сегодня хватит. И это всех касается. Приходите завтра к 9 утра». Студенты зашевелились. Один из них попытался было отдать книгу женщине. Но та возмущенно вернула ее назад, шумно показав запись в читательском билете. «Вернешь книгу?» Начальница строго смотрела на студента. «Когда Тиара Тайра скажет, что выполнил поставленную задачу. Понял?» «Понял, не дурак!» Пробурчал парень, забрал книгу со стойки и вместе с остальными сокурсниками вышел из читательского зала. Я попрощался с Флорой Олеговной, и через несколько минут мы с Артуром ехали на задних сиденьях очень комфортного руномобиля. Сегодня было ветрено. Мягкое и упругое кресло смягчало легкую тряску мобиля. Теплый салон ритмично покачивался. Артур молча что-то высматривал перед собой, периодически проводя пальцем в воздухе. А водитель неспешно вез нас по центральной улице. Снег за окном кружил в порывах беззвучного ветра, вырисовывая красивые завитки. Уличные фонари высекали искры в летающих снежинках, отчего все за окном казалось сказочным. «Ти!» — легкий толчок в плечо выдернул меня из дремоты. «Мы приехали. Ты как, нормально?» «Да», — кивнул я, стряхивая остатки легкого сна. «Вроде да. Задремал немного». «Было видно», — усмехнулся Артур. «Решил тебя не будить. Заметил, что у тебя костюм Притвика не работает. На, держи». Парень протянул мне желтый кристалл. «Он заряжен». Я с благодарностью взял протянутый кварцитит и положил его рядом с моим разряженным камнем. По телу тут же разлилось энергичное тепло, словно костюм только и ждал, когда его накормят. Мы вышли из салона и оказались перед трехэтажным домом Апотиных. «Какой высокий!» — вырвалось у меня. «Как у Пошкиных!» «Это точно!» Артур с улыбкой смотрел на красивое здание. «Мы с ними были одними из первых, кто получил королевское разрешение на такие дома. Но наш был построен быстрее». «Всего лишь на 2 дня», — послышался знакомый голос. Я повернулся и увидел Ольгу. Она вышла из передней двери нашего руномобиля. «Привет, Ти. Мы с Артуром решили тебя не будить. Кто тебя так уморил? Нет, я слышала, что учиться в университете сложно. Но чтобы так? Хотя ладно, это потом. Мальчики, давайте пойдем в дом, а то моя прическа сейчас вся снегу будет». Снежинки, словно услышав слова девушки, принялись усердно вытанцовывать вокруг. Пара движений, и я окружил нас силовым полем. Снег тут же принялся биться о невидимую преграду. «Ого!» — протянула Ольга и с восхищением посмотрела на меня. Артур кашлянул. «Это обычная воздушная подушка. Ничего сложного». И парень потянулся во внутренний карман за стилусом. «Эй!» Ольга заметила движение руки. «Вы еще устроите мне тут битву магов. Потом покажете, чему в вашем университете научились. Пойдемте уже. У нас сегодня задача посерьезней». Господин Артур, вышколенный дворецкий, словно перебежал из дома Пошкиных. Настолько он был похож на того управляющего. «Уважаемые господа, доброго вечера. Господин Артур, как я могу представить ваших спутников?» «Доброго вечера, Петр!» Артур помог раздеться Ольге и передал накидку слуге. «Это Ольга Пошкина, моя спутница. С нами еще Тиаретайр Леодон, мы с ним учимся в одной группе». «Очень хорошо, господин Артур». Дворецкий забрал верхнюю одежду Артура и посмотрел на меня. От активно высыхающего костюма поднимался пар. «Располагайтесь, пожалуйста, в зале. Я сообщу о вашем прибытии». И мажордом с кислым лицом и влажной одеждой удалился по коридору. «Ого!» Девушка активно крутила головой, разглядывая внутреннее убранство. «А тут комната, как у нас. Вижу ступеньки. Это лестница на второй этаж?» «Да, она», — усмехнулся Артур. «Нам одобрили постройку трехэтажных домов по одному проекту. Не потеряешься, Оль». «Значит, зал прямо и налево, да?» Ольга взяла Артура под руку и потянула по коридору. «Давай, хозяин, веди уже нас». Артур улыбнулся Ольге, кивком головы пригласил меня следовать за ними, и через несколько минут мы оказались в уютной комнате. На стенах и под потолком горели лампы. В камине с потрескиванием плясал огонь, а в центре зала овальный стол был окружен мягкими стульями. «У вас поуютнее». Ольга крутила головой и с интересом разглядывала картины на стенах. «Комната как будто побольше в размерах. Или мне кажется?» «Ти, ты как думаешь?» «Такая же». Пожал я плечами, вспоминая гостиный зал Пошкиных. «У вас вместо картин животные развешанные, а камин чуть пошире». «А, точно, чучело!» Кивнула Ольга и повернулась к Артуру. «Мой отец любил раньше охотиться с дедом, но пока дед не умер. Сейчас один уже не ходит. Те животные, их мой отец с дедом своими руками поймали. Ну, не голыми руками, конечно, ты же понимаешь, о чем я, да?» «Угу», — нервно кивнул Артур и мельком посмотрел через плечо на входную дверь. «А еще у вас ковер пушистый. У нас тоже такой был», — продолжала Ольга. «Мы с Лелей пару раз на нем спотыкались, когда бегали. Маме надоело наши ссадины лечить, и она заменила его короткошерстным». «Ого, а я тут была? Это же пригород Фрелиса, да?» Девушка показала рукой на картину, где была изображена горная гряда. «Недалеко от королевского дворца. Говорят, если увидеть одновременно две луны между этими вершинами, то весь год будет удачным. Это событие можно будет наблюдать будущей весной». Прозвучал женский голос. В зал вошла статная пара. Артур весь подобрался, когда увидел спутников. Чуть впереди шел невысокий мужчина. Его голову украшала темная с проседью густая шевелюра. Под руку с ним изящно двигалась высокая женщина. Ее волосы шоколадного цвета обрамляли приятное лицо и спускались на обнаженные плечи. «Мы всей семьей планируем поехать на пикник», продолжала женщина милым голосом. Цепкий взгляд хозяйки безостановочно сканировал Ольгу. «Сразу за дворцовым комплексом есть прекрасная полянка с замечательным видом. Мы рассчитываем, что этой весной наш семейный пикник удостоит своим присутствием принцесса Татьяна. Надеюсь, государственные дела позволят ей выкроить немного времени». Хозяева расселись по стульям. Женщина повернулась к Артуру. «Артур, мальчик мой». Голос хозяйки был невероятно приятным, а каждая интонация была четко выверена. «Расскажи, пожалуйста, о своих гостях. Ольга и Тиаретайра, так? Петр правильно передал?» «Да, мама», — неспешно кивнул Артур, на секунду помолчал, пока девушка в рабочем переднике выставляла перед ним столовые приборы, и продолжил. «Это Ольга Пошкина из семьи Пошкиных, моя девушка». «Ну, это ненадолго», — вроде бы невзначай и с любезной улыбкой произнесла женщина, рассматривая свои ногти. Артур резко подобрался и хотел было возразить, но его остановил тяжелым взглядом отец. «Юлиана, дорогая!» — с легким укором произнес мужчина. «Мы это обсуждали». «Да, верно». В голосе женщины прорезалось легкое раздражение, но она быстро совладала с собой. «Обсуждали. Жаль, что все закончилось только словами. Осмелюсь предложить пригласить на будущий пикник Савелия Павловича Рубанцева, королевского советника. Внезапно вклинилась Ольга. Девушку как будто подменили. Ровная спина, сложенные на коленях руки, вежливое и слегка покорное выражение лица, бархатный голос. Артур с округленными глазами повернулся к орке. «Из чего это?» Резко отреагировала женщина, собралась и уже вежливей добавила. «Это семейный пикник, на нем лишние персоны нежелательны. Вы ведь понимаете?» «Конечно», — степенно кивнула Ольга. Прекрасно уложенные волосы слегка колыхнулись. «Но мне кажется, что семьи нашего уровня не могут позволить себе провести просто обычный семейный пикник. Вы наверняка слышали на балу, что уважаемый советник Рубанцев вошел в группу по устранению разногласий с Эльфийской империей. И есть большая вероятность, что в связи со скорой отставкой их министра магии политика государства может довольно сильно измениться. Грех этим не воспользоваться. Но еще мне стало известно, что Савелий Павлович очень хорошо зарекомендовал себя при общении с представителями диктата Токиасы. Потому именно он будет полномочным представителем нашего государства при заключении соглашений на проведение геологической разведки в горах Токиасы. Но есть одна проблема. Найденные месторождения нужно будет не только разрабатывать, но и защищать. Не каждая семья может похвастаться наличием нужных технологий и достаточной охраной. И Савелий Павлович сейчас в активном поиске кандидатов. Интересная информация. Мужчина слегка улыбнулся, заинтересованно разглядывая девушку. «Вижу, что те слухи, которые до меня доходили о вас, Ольга, были просто слухами. Я очень рад узнать об этом. Но с чего вы решили, что эльфийский министр магии сменится? Насколько я знаю, Ирлиса Зилшиера в прекрасном расположении духа и уж точно не планирует свою отставку. К сожалению, достоверных сведений у меня нет». Ольга театрально вздохнула. «Но я слышала, что министр магии находится не в прекрасном расположении духа. Скорее, наоборот. Говорят, что дух у нее полностью отсутствует. Кто-то говорил, что она слишком сильно увлеклась ментальной магией и перенапряжение сыграло с ней злую шутку». «Вот оно как!» Удивленно произнес мужчина и посмотрел на жену. Та же безотрывно разглядывала Ольгу, словно не зная, сразу убивать девушку или еще немного поиграть с ней. «В любом случае есть доля правды», многозначительно произнесла женщина. «Слышала, вы вели довольно фривольный образ жизни. Не пойму, с чего это вам так резко менять свои привычки? Мой юный возраст, к сожалению, имеет и свои недостатки». Бархатистый голос девушки, милая улыбка и сложенные на коленях руки резко контрастировали с ее упрямым взглядом. «Главное вовремя взять себя в руки и сделать правильные выводы. Ведь так, уважаемая Юлиана Михайловна?» От этих безобидных слов гости хозяйка отчего-то вспыхнула и хотела было резко возмутиться, но ее прервал муж. «Давайте сначала перекусим». Мужчина взял руку супруги под столом, внимательно посмотрел ей в глаза и затем с легкой улыбкой переключился на нас. «На голодный желудок можно столько глупостей наговорить, ведь так?» Последняя фраза была явно адресована Ольге. Та слегка покраснела и опустила взгляд в тарелку. Ужин прошел в молчании. Из ниоткуда звучала приятная музыка, заполняющая неловкую тишину, а само поглощение пищи проходило невероятно церемониально. Хозяйка периодически бросала недовольные взгляды в адрес Ольги. Девушка же, казалось, была полностью увлечена стоящей перед ней тарелкой. К счастью, блюда, которые подавались к столу, не требовали особых знаний этикета, и я смог справиться с ними без позора для себя. Совсем другое дело. Хозяин промокнул губы салфеткой, проследил взглядом за старательной служанкой и переключился на меня. «Тиара Тайра, расскажи о себе. Я помню, что ты сын Теретрона Леодона, но, к сожалению, мне мало известно о вашей семье. Только слышал скупые слухи о изобретательском таланте твоего отца и предпринимательской жилке твоей матери. Кем был твой отец в Эльфийской империи?» «Не знаю». Я вздохнул. «В нашей семье не было принято обсуждать прошлое. а сам я еще не задавал вопросы. Мне было 10, когда произошел взрыв». «Да, точно. Взрыв в Кирите», — поморщился мужчина. «И как же тебе удалось попасть в лавку Алвинов?» «Так получилось». Пожал я плечами. «Я добрался до Фрелиса, там меня нашел Оскар и разрешил поработать в лавке. Вот я и остался». «Старый жук сразу видит свою выгоду», — хмыкнул мужчина и с улыбкой переглянулся с женой. Та, наконец-то, отлипла от Ольги и с любезной улыбкой переключилась на меня. «Разрешил поработать, говоришь? Да если бы не ты, он прославился бы как первый гном, при котором легендарная алхимическая лавка Алвинов полностью закрылась. Твои порошки, Тиаре Тайра, они полностью изменили аптечный рынок и обеспечили безбедное существование многим будущим поколениям Алвинов. Ты знаешь, что с каждого подобного порошка, произведенного в другой алхимической лавке, Алвины сейчас получают свой процент. И это работает везде, где действуют законы торговой гильдии. Эльфийская империя, Пар-Орша, Республика Марун. Думаю, мне будет проще перечислить страны, до которых еще не дотянулись хищные пальчики вездесущих торговцев. А что Алвин пообещал тебе взамен?» Я вспомнил слова Оскара, когда он сказал, что сделает меня своим партнером. Теперь уже в свете этой информации предложение Оскара оказалось еще более привлекательным. «Так и знал», — усмехнулся хозяин, по-своему восприняв мое молчание. «Но осуждать Алвина не могу. Он торговец и прежде всего думает о своем деле, а потом уже об окружающих его людях». «Слышала, ты помогал королевским советникам?» — вклинилась в разговор супруга. «А какого рода помощь ты им оказывал?» «Мне почему-то казалось, что совету помощь столь молодых людей будет излишней. Или я ошибаюсь?» «Сложно сказать», — улыбнулся я. «Многих деталей я не помню. Мне сказали, что после всех мероприятий во дворце со мной поработала Березина Ксения Ивановна. Мне как-то не хотелось делиться дворцовой информацией с этими людьми». «А, поняла», — с легким сожалением произнесла женщина и на мгновение посмотрела на своего сына. «Очень жаль. Мне кажется, опыт работы с людьми такого уровня, как королевские советники, он бесценен. Я была бы расстроена, узнав, что меня заставили все забыть». «Согласен», — кивнул я, решив продолжать эту игру. «Я был направлен туда в качестве библиотекаря. Когда вернулся в университет, мне неожиданно вручили королевскую благодарность. Знаете, поиск нужной информации отнимает очень много времени. Если бы я отвлекался на события во дворце, то, думаю, награды бы у меня не было. Мне кажется, я мало чего замечал, помимо книг». «А, вы были библиотекарем?» — удивленно протянула женщина. «Но мне сказали, что вы учитесь в одной группе с нашим мальчиком. Или я неправильно поняла?» «Нет-нет, все верно. Я учусь на первом курсе и одновременно работаю в библиотеке». «А как такое возможно?» — нахмурилась женщина. «Насколько я помню, правилами университета совмещение с работой допускается только с 4-го курса. Что-то изменилось?» «Дорогая», — вклинился мужчина, «этот молодой человек принят в университет как вольный слушатель, так что здесь все нормально. Любопытно другое. Знаешь, кто его куратор? Ни за что не поверишь. Персонс?» «Нет, ну ты что?» — хохотнул супруг. «Какой Персонс? Немолов!» «Этот бледный сухарь?» — уточнила женщина. «Странно, что не Персонс. Ему было бы логично. Кстати, Ти, ты случайно не знаешь, что за презентацию ваш алхимик планирует в понедельник провести? А то я тут на неделе была в гостях у Циркацкого. Его супруга, милая женщина, мне все жаловалась, что королевский штаб снабжения тянет с перезаключением ежегодного договора на поставку энергетических эликсиров. Эти события случайно не связаны?» «Не знаю». Пожал я плечами. «Я уже давно не видел профессора. Его занятия проводят старшекурсники». «Точно», — кивнул Артур. «Я Николая Семеновича уже недели две не видел на занятиях. А по коридорам он бегает с очень занятым видом». «С очень занятым, говоришь?» Супруги переглянулись и слегка синхронно улыбнулись, словно только что услышали информацию, которую так хотели получить. Женщина продолжила. «Ну ладно, что мы все об университете, Сейчас наша гостья заскучает. Ольга, расскажите, пожалуйста, чем сейчас занимаетесь? Работаю у мастера Притвика. Любезно улыбнулась Ольга. Евгений Павлович считает, что у меня талант в рисовании силовых линий. Мне очень лестно слышать похвалу от мастера такого уровня, но мне кажется, что он меня перехваливает. Время покажет. Женщина улыбнулась одними губами. Слышала, вы открыли свою собственную лавку. Чем же швейная фабрика начальника вас не устроила? Это наша совместная с ним договоренность. Ольга вежливо улыбнулась в ответ и ненадолго опустила глаза, показывая, насколько она была смущена таким вниманием от хозяев дома. Я предложила мастеру Притвику эксперимент по продвижению товаров с упрощенными силовыми линиями, которые были бы доступны более широкому слою потенциальных покупателей. Мой начальник согласился и чуть позже даже вошел в долю предприятия, но с условием, чтобы новая лавка не ассоциировалась с торговой маркой мастера Притвика. Так и появились удобные товары Ольги Пошкиной. Слышала, что там специализируются на товарах широкого потребления. С оттенком пренебрежения произнесла хозяйка. «Все верно», — кивнула Ольга, словно не заметив интонации. «Я предположила, что обычные бытовые вещи, усиленные энергетическими линиями, будут пользоваться повышенным спросом при грамотном ценообразовании. Конечно же, я учитывала, что сейчас во Фрелисе зарядные устройства стали доступны практически каждому. Это главный элемент успеха удобных товаров». Девушка слегка склонила голову в сторону хозяина дома. Тот довольно улыбнулся в ответ. «А я вспомнил, что Апотины владеет крупной сетью фабрик по созданию и ремонту зарядных устройств. Неужели торговля футболками и шортами может быть так успешна?» усмехнулась женщина. «Я, конечно, все понимаю, это ваше детище, вы его вырастили и сейчас постоянно поддерживаете на плаву, вот и относитесь к нему предвзято. Но что по финансам? Насколько ваша авантюра экономически выгодна?» «Проект еще очень молодой». Ольга слегка замялась и посмотрела на свои руки. Женщина торжествующе улыбнулась и посмотрела на мужчину. Тот же сосредоточенно ждал ответа девушки. «Пока сложно отделить вложенные средства от дохода самой лавки», продолжила девушка, аккуратно подбирая слова. «Но я рассчитываю, что через 2-3 месяца лавка начнет расплачиваться с инвесторами». «Через 2-3 месяца?» Искренне удивился мужчина. «Это стандартный срок для подобных проектов», словно извиняясь, быстро протараторила девушка. «Успешные текстильные проекты начинают окупаться где-то через квартал. Но у нас играет большую роль новизна продукции и ее удобство. Спрос крайне высок, нам пришлось поднять цены, чтобы немного сбить его. Но это привело к еще большему спросу, поэтому мы наняли дополнительных швей. В планах арендовать соседнее здание, но пока средств не хватает. Так что все доходы вкладываем в развитие». «Ольга, все хорошо», — улыбнулся хозяин. «Прошу прощения за этот эмоциональный выпад старого промышленника. Мы сроки окупаемости в годах меряем, понимаете? А вы говорите о 2 месяцах. Конечно же, я был несколько обескуражен. Но вижу, что проект в надежных руках, а зная талант вашей замечательной матери, то уверен, предприятие обязательно станет успешным. Она же тоже участвует в проекте, да?» «Лишь финансово», — улыбнулась Ольга и слегка поправила прическу, удерживая зрительный контакт с отцом Артура. «Мама сказала, что будет помогать на расстоянии. Мы договорились, что это будет моим личным проектом. Мама придет на помощь только в случае, если что-то пойдет не так». «Очень зрелое решение», — кивнул в ответ мужчина и переключился на супругу. Та неспешно потягивала напиток из бокала, изучая картину на стене. «Отпустить своего выросшего ребенка в свободное плавание и издалека наблюдать, как он с успехом применяет полученные знания на практике». «Полностью согласна». Стакан мягко приземлился на стол. Женщина пристально посмотрела на девушку. «Кстати, о знаниях. Наш Артур получил прекрасное образование. Мы старались приглашать лучших преподавателей в нашем городе и за его пределами. Ольга, дорогая, я слышала, что вам не удалось поступить в наш университет. Что-то случилось?» «Я не поступала», — пожала плечами девушка. «Но планирую пойти в следующем году». «И куда?» — если не секрет. В наш университет, конечно. Ольга принялась неспешно потягивать напиток из бокала. «В наш?» — с недоумением переспросила хозяйка, словно не ожидая такого ответа. «Но позвольте узнать, почему? Раз вы решили связать свою жизнь с легкой промышленностью, то было бы логично развиваться в этом направлении. Насколько я слышала, именно в Кемском университете самый сильный факультет моды, разве нет?» «Вы правы». Ольга аккуратно поставила бокал на стол. «И сначала я тоже так рассуждала, но за последние месяцы произошли события, которые, как мне кажется, на долгое время принесут внимание всех государств к нашей столице. С моей стороны было бы оплошностью уехать отсюда именно сейчас». «Вы про исследовательскую группу?» — подключился мужчина. «Это максимум на полгода, не больше. И вообще, на мой взгляд, этому происшествию уделяют излишнее внимание». «Нет, не только», — улыбнулась Ольга. «Международная комиссия, как мне кажется, важный, но не единственный источник внимания. Вы же наверняка слышали про новое свойство кварцититов, которое сейчас активно изучает профессор Романов. Когда мой начальник, мастер Притвик, прочел о нем в ежедневнике Фрелиса, то сказать, что он был в восторге, это ничего не сказать». «Думаю, было интересно наблюдать за восторгом мастера Притвика», с улыбкой произнес хозяин и переглянулся с Артуром. «Да, тема достаточно интересная, и к моей досаде становится известной все большему числу людей. Я надеялся, что университет будет держать информацию о технологии в тайне до тех пор, пока мы не выпустим прототип. Но когда об этой самой панели Круана я услышал от моего сына, то понял, что нужно спешить». «Ты знал о панели Круана?» — удивленно воскликнул Артур. «Но почему мне не сказал?» «Потому что мы были с тобой на презентации этой панели у Пошкиных, Артур», — с легким раздражением произнес мужчина. «Да, Немолов и Кул показали нам немного другую механику, но принцип тот же. Признаться, я расстроен, что ты не заметил сходства». «Да, но это другое!» Возмутился был Артур, как его резко прервал мужчина. «Артур, хватит!» Резко прозвучало в комнате. Музыка за стеной сразу как будто стала тише. Парень осекся, схватил со стола бокал с напитком и принялся угрюмо изучать пузырьки воздуха в напитке. Мужчина секунду хмуро смотрел на сына, затем вздохнул, его плечи расслабились, и он вернул лицу доброжелательное выражение. «Ольга, прошу прощения за этот инцидент», — слегка улыбнулся мужчина. «Это же семейные дела», — улыбнулась в ответ Ольга. «Я все понимаю. Такие дискуссии лучше проводить наедине. Юрий Дмитриевич, вы упомянули прототип. Можете рассказать подробнее?» «Пока не могу», — с бесстрастным лицом ответил хозяин дома. «Но очень рассчитываю, что через пару месяцев вы сами узнаете о нас из прессы». «Вот поэтому я и не хочу уезжать», — усмехнулась Ольга. «Кстати, о секретах. В эту среду в нашем выставочном зале будет проходить закрытый показ наших новых моделей. Позвольте мне пригласить вас в качестве почетных гостей. Боюсь, что я там буду выглядеть как свинья в апельсинах». Мужчина хмыкнул и покосился на свою скучающую жену. «Я не так хорошо разбираюсь в моде, как моя супруга. Дорогая, сходишь?» «В среду». С линцой в голосе протянула женщина и оторвалась от наблюдения за игрой пузырьков в бокале. «Ну, можно, почему бы и нет. Все равно встречу с Ряженцевыми принесли. Надеюсь, что я не пожалею о своем решении. Мне кажется, мы сможем вас удивить». Ольга усердно пыталась скрыть радость. «А с Ряженцевой Светланой вы сможете встретиться на показе?» «Вот как?» Женщина заинтересованно посмотрела на Ольгу. «Она дала свое согласие? И чем же вы заманили ее?» «Ее привлекли наши цветовые решения». Таинственно улыбнулась Ольга и пригубила напиток. «Интересно», — пробормотала хозяйка в ответ и с любопытством посмотрела на девушку. «Я снова убеждаюсь, что мода не мое». Мужчина хохотнул и с улыбкой продолжил. «Кстати, Тиара Тайра, не видел тебя на королевском балу. Тебя кто-то успел перехватить?» «Ну, можно и так сказать», — усмехнулся я. «Среди ночи пришлось срочно вернуться в университет». «Понимаю», — мужчина вздохнул. «Иногда жизнь диктует свои условия. Кстати, об условиях. Наши советники каким-то образом умудрились заполучить технологию погодного жезла. Мы наконец-то сможем достоверно прогнозировать, что будет завтра. Теперь главное, чтобы реализация не подвела. О, а вот и десерт. После пирожных разговор сам собой плавно перешел к обсуждению текущих городских событий. Хозяйка как будто немного оттаяла к Ольге. С одобрением прокомментировала еще пару незнакомых мне фамилий, которые согласились быть на закрытом модном показе, и даже пару раз с удовольствием посмеялась над удачными каламбурами девушки. Юрий Дмитриевич все пытался аккуратно узнать, что мне было известно из общения с советниками, но я всегда усердно делал вид, что не понимал, чем мог помочь. «Ну, неплохо». Ольга вздохнула и слегка улыбнулась. Мы втроем ждали руномобиля на улице. «Вначале все началось, как я ожидала, но потом вроде твои родители оттаяли». «Угу», — кивнул Артур и довольно покосился на вихрь, кружащий вокруг построенного им воздушного купола. «Только отец снова меня отдернул». «Артур!» Ольга мягко прикоснулась к плечу парня. «Я уверена, что ты найдешь ключик к своему отцу. Да, я поняла, что он человек с характером, но и ты у меня непростой парень. Лучше порадуйся за меня. На моем показе будет сама Потина. Ух ты ж! А ведь теперь точно нужно будет все провести по высшему разряду. Ошибки недопустимы. А, мальчики, еще вспомнила. Следующую субботу не планируйте. Пойдем к моим родителям». «К твоим?» Лицо Артура вытянулось. «Зачем это?» «Что за глупый вопрос, Артур?» Менторским тоном произнесла Ольга. Мы аккуратно спускались к только прибывшему транспорту. «Родители захотели познакомиться с тобой поближе». И довольная девушка нырнула в теплый салон.